Лин Юйсю засмеялась. «Если ты решишь тащить его до самого Фэнду, тебе придется потратить более десятка дней, и ты умрешь от истощения. Почему бы лучше не дать ему шанс похудеть? Разве это не решит проблему?» Целинь энергично кивал своей круглой головой, его глаза были полны слез. Сердце Циньму немного успокоилось. Наконец, перестав кричать, он проговорил. «В таком случае, я дам тебе шанс. У меня есть сокровище под названием Кувшин Пяти Гроз. Это артефакт, с помощью которого райские небеса призывают природное бедствие, и когда-то с его помощью я нашел странную технику. Внутри него находится пять великих грозовых туч, способных накрыть собой всю территорию Вечного Мира и обрушить на каждый сантиметр земли десятки тысяч молний. Ты должен будешь совершенствовать использование этих пяти туч. С помощью восьми голосов древнего дракона тебе может удаться избавиться от своего жира. Тем не менее, процесс будет очень сложным. Если хочешь, можешь проследовать за мной. В противном случае возвращайся в Фэнду». Колеблясь, Целинь робко спросил. «Владыка культа, удар молнии очень болит?» Циньму бросил на него пристальный взгляд, вот-вот собираясь разразиться гневом. Целинь поспешно ответил. «Да, я готов». Проведя некоторые расчеты, Циньму проговорил. «Расщепить медицинскую энергию жиров с помощью одних лишь восьми голосов древнего дракона будет очень трудно. Даже с моей помощью, на это уйдет много времени. Кроме сестры Сю, Цзян Мя и мастера деревни драконов совершенствуют технику высшей тайны древнего дракона. Нам нужна их поддержка». Лин Юйсю взволнованно ответила. «Давай я сообщу истинному богу Пан Юю и приглашу их сюда». Кивнув, Циньму осмотрел окрестности. «К тому же нам нужно много свободного места. В центре города Ли есть пустошь, сделаем все там. Жирдяй, за мной». Целинь поспешно отправился следом за ним. Он бежал маленькими шагами, разрушая близлежащие здания города Ли. К счастью, большинство местных жителей уже переехали в Вечный Мир, и кроме стражников вокруг никого не было. Когда Циньму пришел к пустоши в центре города, бог Пан Юй как раз привел бесчисленных солдат. Он спросил, сколько пространства нужно владыке культа Циню. Оглянувшись, Циньму увидел, что это место было невероятно ровным и имело 300 метров в ширину и длину. Он ответил, здесь достаточно места, но я все же боюсь, что сила кувшина пяти гроз заденет внешний мир. Лучше всего использовать какое-то сокровище, чтобы накрыть окрестности и не позволить молниям выбраться наружу. Истинный бог Пан Юй улыбнулся. У меня есть сокровище под названием Драконий Саван Девяти Небесных Облаков, способное поглощать молнии. Оно не позволит кувшину пяти гроз задеть внешний мир. Он подбросил Драконий Саван Девяти Небесных Облаков в небо, и город Ли тут же покрыли толстые тучи. Превратившись в полусферу из слоев тумана, они накрыли пустошь. Облака состояли из девяти слоев водяного пара, странным образом переплетенных между собой. Циньму поблагодарил. В этот момент прибыли Циньянь, Цинья и остальные жители драконьей деревни. Поздоровавшись, один из них спросил, для чего брат Цинь нас пригласил. Когда Циньму все им объяснил, они бросили шокированные взгляды на Целиня. «Это тоже представитель драконьей расы? Что за позор для нашего рода?» «Конечно, мы поможем». Спустя несколько мгновений к ним подошли двое молодых людей, выглядящих абсолютно одинаково. Циньму пытался понять, кто из них Цинь Юй, а кто Цзян Мя, немного колеблясь в решении. В конце концов, он решил промолчать. Совершенствование этих двух было очень высоким. Один из них достиг области небожителя, его исконный дух обвился вокруг пояса в виде зеленого дракона, плюющегося речной водой. Другой же все еще находился в области семи звезд, и его исконный дух еще не проснулся. «Владыка культа, я Цзян Мя», беспомощным тоном проговорил юноша с драконом, обвитым вокруг него. В выражении лица второго юноши, Цзин Юя, тоже виднелась беспомощность. Увидев дракона, он удивленно моргнул. Изначально он отдал маленького дракона Циньму, совсем не ожидая, что в результате тот примет свой нынешний облик. Более того, совершенствование существа невероятно увеличилось и теперь значительно превосходило его собственное. Он считал Цзян Мя странным зверем, которого сам воспитывал, но теперь они поменялись местами. К счастью, Циньму додумался сделать их клятвенными братьями, что сделало ситуацию менее неудобной. Перепросив, Циньму проговорил, «Моего Целиня до костей пробрала лень, и мне пришлось побеспокоить всех вас, чтобы помочь ему избавиться от лишнего веса. Мне искренне стыдно за происходящее». Все вокруг улыбнулись. Владыка культа слишком вежлив. Исполняя восемь голосов древнего дракона, мы тоже будем совершенствоваться. У нас будет возможность поглотить часть небесных молний, что тоже пойдет нам на пользу. Время тикает, нужно начинать. Циньму заставил Целиня войти под драконий саван девяти небесных облаков, в то время как все вокруг приняли свои истинные формы, превращаясь в божественных драконов высотой в 300 метров. Обмотавшись вокруг полусферы, они начали извиваться снаружи. Циньму встал в углу и поднял голову, смотря на них. Окруженный девятью слоями тумана, он едва различал силуэты божественных драконов. Целинь стоял напротив кувшина пяти гроз, с ужасом смотря на артефакт. «Владыка культа остается внутри?» – спросил Цзяны. Циньму кивнул. «Мою технику трех эликсиров тела тирана тоже не помешало бы закалить великими тучами кувшина пяти гроз. К тому же я должен присматривать за жердяем». Целинь тут же побледнел в лице. Хлопнув ладонью по кувшину пяти гроз, Циньму прокричал. «Жердяй, исполни технику высшей тайны древнего дракона. Остальные, помогите мне». Целинь поспешно исполнил технику, и из его тела донеслись восемь голосов древнего дракона. За пределами полусферы раздался рев многочисленных драконов, танцующих в небе. Восемь голосов древнего дракона резонировали со звуками, доносящимися из тел Целиня и Циньму. Их физические тела и исконные духи начали вибрировать. Внезапно из кувшина пяти гроз вырвалась небесная молния, в следующее мгновение за ней последовали бесчисленные разряды всевозможных цветов, поглощая 300-метровую пустошь, будто густой дождь. Циньму и Целинь чувствовали, как со всех сторон в них вонзаются острые иглы. Циньму исполнял технику трех эликсиров тела тирана, а за его головой засияли лучи света. Драконы Будды извивались в такт с лучами, так как он соединил писание сакры со своей техникой. Целинь издал протяжный, чрезвычайно громкий вопль. Юноша прокричал в ответ. «Зеленый дракон следует ветру и тучам. Контролируй молнии, для тебя это лучший способ совершенствования. Жердяй, если тебе хочется плакать, то возвращайся в Фэнду». Стиснув зубы, Целинь со всех сил пытался выполнить технику высшей тайны древнего дракона и противостоять небесным молниям. Тело Циньму внезапно задрожало. Он принял свою трехглавую, шестирукую форму, используя возможность найти способ слить таинственные писания создания с бессмертным сознанием Бога. Сын Бога обязательно найдет способ соединить эти две техники и избавиться от своих слабых мест. Скоро мы увидим, кто из нас обладает лучшим пониманием и талантом, и кому первому удастся добиться успеха. Сердца всех, кто находился снаружи полусферы, колотились от увиденного. Они не могли разглядеть происходящее, но отчетливо видели яркие вспышки молний. Истинный бог Пан Юй тоже чувствовал некоторое волнение. Если небесные молнии вырвутся наружу, город Ли будет окончательно разрушен. Надеюсь, мой саван сумеет их удержать. Но когда он увидел, как Цинь Янь и остальные божественные драконы спокойно поглощают молнии и запечатывают их в своих бусинах, его сердце тут же успокоилось. Внезапно Лин Юйсю бросилась внутрь полусферы. Она тоже надеялась использовать разряды молний для совершенствования. Яркий небесный свет заслепил ее глаза. Она совсем не могла разглядеть Циньму и Целиня. Девушка тоже совершенствовала технику высшей тайны древнего дракона. Ее талант и понимание значительно превосходили императора Яньфэна. Будучи одной из создателей исконного духа шести направлений, она обладала незаурядным умом и давно успела подстроить технику под себя, продолжая продвигаться по пути боевых заклятий. Илэн Юйсю защищалась от молний, ее жизненная ци превратилась в божественных драконов, танцующих в небе. Она перерабатывала разряды в свою ци, но по мере приближения к кувшину пяти гроз, плотность молний становилась выше, из-за чего она не осмеливалась действовать слишком самоуверенно. На протяжении 10 дней девушка шаг за шагом приближалась к кувшину пяти гроз. Молнии внутри полусферы были невероятно плотными, из-за чего нельзя было разглядеть дорогу впереди. Ей оставалось полагаться на свое чутье, приближаясь к сокровищу. На 10-й день девушка увидела трехглавый шестируки исконный дух, возвышающийся посреди молний. Она ошарашенно наблюдала, как тот вдыхает и выдыхает разряды молний. Имея более 30 метров в высоту, каждым своим вдохом он поглощал сотню молний. Кроме того, вокруг исконного духа кружились две огромных бусины. Сделав шаг вперед, Лин Юйсю увидела трехглавого шестирукого Циньму, стоящего под этим завораживающим исконным духом. За его спиной виднелся едва заметный силуэт огромного зверя. Тело Целиня и голова дракона-монстра за спиной юноши были окутаны молниями. Его чешуя была идеально отполирована и сверкала холодным блеском. Глава 664. Гость из Минду. Лин Юйсю посмотрела на 30-метрового исконного духа позади Циньму и слегка дрогнула в сердце, пробормотав. Область небожителя, она была основательницей исконного духа шести направлений и имела чрезвычайно высокие достижения в исконном духе. Можно было даже сказать, что во всем вечном мире, или даже во всей вселенной, был только один человек, способный сравниться с ней, Циньму. Его достижения в исконном духе были немного лучше, чем у нее, однако в последнее время она опередила его, потому что он порой занимался всякой ерундой вместо серьезного совершенствования. Обладая слишком гиперактивным характером, ему нравилось возиться с техниками, которые он изучал, и всячески их изменять. Между тем она была более чистой и последовательной, вкладывая все свое сердце в изменение и совершенствование своей собственной техники высшей тайны древнего дракона, благодаря чему ей удалось слегка превзойти в этом аспекте Циньму. Но даже так она не могла материализовать свой исконный дух области семи звезд, в отличие от практиков области небожителя. И у этого была причина. Исконный дух области семи звезд кардинально отличался от такового в области небожителя. Как результат, он, обладая несравненной силой, мог материализоваться вне тела. Даже если Лин Юйсю являлась одним из основателей исконного духа шести направлений, она не могла достичь этого шага, и именно поэтому сразу поняла, что исконный дух, стоявший за Циньму, являлся исконным духом небожителя. Было очевидно, что Циньму воспользовался шансом, закаляя себя пяти великих грозовых тучах, и совершил прорыв, вступая прямиком в область небожителя. Доточить этой стадии совершенствования в 20 лет мог далеко не каждый. Он буквально превзошел бесчисленное множество старших. Лин Юйсю с усилием двинулась вперед. Подойдя на несколько шагов, она наконец смогла лучше разглядеть чудище позади Циньму, и им оказался никто иной, как Цилинь. Всего 10 дней спустя он стал гораздо стройнее. Если быть точнее, он похудел во многих местах и выглядел внушающим благоговейный трепет, как тогда, когда охранял врата имперского колледжа, однако его живот до сих пор выпирал. Должно быть, даже молния не справилась со столь непосильной задачей, как сведение таких объемов жира. Внезапно он лег и, перевернувшись пузом кверху, открыл пасть, позволяя молнии проникнуть через нее прямо внутрь него. Так тоже можно? Он пытается свести весь свой жир с живота. Лин Юйсю не знала, плакать ей или смеяться. Она изо всех сил старалась идти вперед, в то время как гром и восемь голосов древнего дракона звенели у ее ушей, поэтому она не слышала, что ей пытался сказать Циньму. «Осторожнее!» Подойдя к ней поближе, заорал прямо в ухо Циньму. «С чем осторожнее?» — крикнула в ответ Лин Юйсю. Небесная молния из кувшина пяти гроз внезапно остервенела, ударяя во все стороны с еще большей яростью. Обуглившись, Лин Юйсю будто прожарилась на костре, в то время как Цилинь бился в конвульсиях от разрядов, однако благодаря его бусинам дракона и Цилиня, кружащим вокруг них, раны на их телах быстро заживали. Терпя боль, Лин Юйсю потрясенно подумала про себя. Драконья бусина толстяка тоже дает такой эффект, а ведь логично, его драконья слюна может быстро восстанавливать раны, поэтому бусина, вероятно, имеет аналогичные свойства. Неудивительно, что они смогли так долго находиться в центре этого молниевого бедствия. Тем не менее, она до сих пор не осмеливалась выпустить свой исконный дух навстречу молниям. Циньму преуспел в прорыве и стал практиком божественных искусств области небожителя. Его исконный дух был достаточно силен, поэтому он, не раздумывая, выпустил его, встречая им разряды молний в лоб. Тем временем истинный бог Пан Юй, находящийся за пределами барьера, увидел, как его драконий саван девяти небесных облаков резко набухает. Чувствуя, как его сердце обливается кровью, он боялся, что барьер вот-вот не выдержит и взорвется. «Разве владыка культа Цинь не слишком уж уверен в моем сокровище? Кувшин пяти гроз не какое-то там бесполезное сокровище. Если его сила взорвется, верховные небеса императора превратятся в земли, вспаханные его небесной молнией». К счастью, драконий саван девяти небесных облаков все еще держался под натиском мощи кувшина пяти гроз, но, учитывая текущую ситуацию, это продлится недолго. Мощь кувшина рано или поздно превзойдет пределы стойкости савана. Внезапно к нему приблизился бог и тихо отчитался. «Истинный бог, прибыли несколько экспертов дьявольской расы. Они сказали, что они практики божественных искусств, которые хотят бросить вызов верховным небесам императора». Пан Юй с улыбкой ответил: «С тех пор, как небесный наставник несколько лет назад заключил соглашение графа Земли с Фужила, обе стороны жили в относительном мире. Дьявольская раса частенько приходит бросать нам вызов, но у нас всегда находится способный принять вызов с большим удовольствием, поэтому здесь нет ничего удивительного. Старшие не должны вмешиваться. Пусть молодые сражаются, а мне нужно охранять владыку культа Циня и не дать ему повредить мое сокровище. Фужила не хотел нарушать соглашение графа Земли, поэтому в течение последних 2 лет не было войны. Он сдерживал себя и не провоцировал никаких войн. Каждая из сторон чего-то боялась. Однако, хотя между ними не было открытых боев, они сражались по-тихому, без лишней шумихи, а именно, между учениками людей и дьяволов. Именно так, в честных схватках один на один, они пытались сократить молодое поколение друг друга. Со временем столкновения между дьяволами и людьми учащались. Доходило даже до такого, что некоторые молодые практики дьявольской расы свободно разгуливали по владениям людей. Бог, находившийся рядом с Пан Юем, на мгновение призадумался, прежде чем сказать: «На этот раз новоприбывшие не кажутся простыми. Многие наши молодые практики уже потерпели поражение, а некоторые были даже убиты. Дай отгадаю», — перебил Пан Юй, — «нам хочет бросить вызов ученик Ло Ушуана и Фужила, Чжэ Хуали». Демонический нож Чжэ Хуали действительно может похвастаться своим совершенствованием. И не только Чжэ Хуали. Ци Цзюи тоже с ним? — удивленно спросил Пан Юй. Кроме Чжэ Хуали и Ци Цзюи, есть еще несколько незнакомцев. Ци Цзюи называет их старшими братом и сестрой, но они выглядят как дьяволы, — ответил Бог. Дьявольская раса, переменившись в лице от удивления, Пан Юй продолжил: Ци Цзюи принадлежит к расе фениксов, а не дьяволов. Ученики Красного Божества Южных Небес не могут быть дьяволами. Дай-ка я посмотрю. Договорив, он быстро взлетел на городскую башню и, оглядевшись, действительно увидел множество учеников дьявольской расы. Среди них были Чжэ Хуали, Ци Цзюи и еще одно незнакомое лицо. Помимо молодого поколения, он также разглядел Фужила, Лули и других дьявольских богов, чьи лица ему тоже были незнакомы. Он определенно никогда не видел их прежде. Между тем они оживленно болтали и смеялись между собой. Пан Юй был сбит с толку. В этот момент Юй Хэ сражалась с молодым практиком дьявольской расы, в то время как множество других юношей и девушек Верховных Небес Императора и Вечного Мира нервно наблюдали со стороны. После того, как Цинь Му воздвиг мост взаимного сдвига духовной энергии, тем самым соединяя между собой Верховные Небеса Императора и Вечный Мир, Юй Хэ изучила божественные искусства Вечного Мира, становясь гораздо более способной. Пан Юй даже чувствовал, что в будущем она сможет стать еще одним истинным богом. Однако, столкнувшись сейчас с этим молодым представителем дьявольской расы, Юй Хэ, казалось, оказалась в большой опасности. Используемые им пути, навыки и божественные искусства не дьявольской расы. Рассудительный и опытный Пан Юй мгновенно понял, что дьявол, сражающийся с Юй Хэ, не с небес Лафу. Он знал каждого дьявольского бога небес Лафу, поэтому если бы какой-то младший из дьявольской расы исполнил перед ним свое божественное искусство, он смог бы с абсолютной уверенностью сказать, чей это ученик. А дьявол перед ним явно использовал божественные искусства Верховных Небес Императора и Вечного Мира. Как давно они пришли? Резко переменившись в лице, Пан Юй спросил бога позади себя: «Почему ты не сообщил мне об этом раньше? Они здесь уже 6-7 дней. В то время я думал, что в происходящем нет ничего особенного». Пан Юй глубоко вздохнул и прорычал: «Фужила и Лули здесь, и ты подумал, что в происходящем нет ничего особенного. Бросившие нам вызов дьяволы пришли сюда не с небес Лафу, а с райских небес». Сказав это, он спрыгнул с городской башни. «Райские небеса», — почесав затылок, пробубнил бог, — «зачем им дьяволы? Черное божество северных небес контролирует Минду, поэтому, очевидно, что у них есть ученики дьявольской расы. К тому же сам Ци Цзюи ученик черного божества». Пан Юй прибыл к полю боя и громко приказал: «Юй Хэ, они используют тебя, чтобы посмотреть на наш прогресс в божественных искусствах. Признай поражение и возвращайся». Юй Хэ поспешно отступила, вырываясь из рук ученика дьявольской расы. Дьявол в черном одержал верх и, очевидно, имел возможность убить ее, однако не воспользовался ей. Растягивая бой, он наблюдал за достижениями реформы Вечного Мира, и только благодаря этому она осталась в живых. «Друг Дао Пан Юй», — улыбнулся Фужила, — «в центре твоего городка довольно оживленно, Не правда ли, раскаты грома и ревы драконов не прекращают грохотать? Что ты делаешь такого, чего не должна увидеть дьявольская раса? Пан Юй хмыкнул и равнодушно произнес: «Фужила, на этот раз ты действительно извернулся. Ты даже пригласил учеников Черного Божества Северных Небес. Не забывай, что ты заключил соглашение графа Земли с Небесным Наставником. Если пойдешь против него, граф Земли придет, чтобы забрать твою душу». Фужила зевнула и с ухмылкой парировал: «Я и правда заключил соглашение графа Земли, поэтому буду сдерживать дьяволов под моим командованием. Однако я уже говорил Небесному Наставнику, что не я желаю уничтожить Верховные Небеса Императора, а некто другой». Чувствуя сковывающий сердце холод, пан Юй взглянул на дьявольских богов, находящихся по ту сторону, поклонился и спросил: «Вы все ученики Черного Божества из Минду?» Дьявольские боги поприветствовали его в ответ, в то время как их лидер вежливо сказал: «Меня зовут Лао Юньцуй, а это мои младшие братья, Куйцинпэ и Фуинцы. Будучи способным противостоять уважаемому королю Фужила в течение 20 000 лет, способности старшего брата пан Юя должны быть поистине примечательными». Дважды заметно дернувшись уголками глаз, пан Юй спросил: «Как вы попали на Верховные Небеса Императора?» «Фужила, ты снова хладнокровно убил своих соплеменников и использовал кровавое жертвоприношение, чтобы призвать их», — покачав головой, Фужила скучающе ответил: «Я здесь не при делах». Лао Юньцуй тепло сказал: «Старший брат пан Юй не должен быть таким подозрительным. Уважаемый король беспокоится о том, что его место будет занято, поэтому разве он мог связаться с нами по собственной воле? На самом деле мы позаимствовали корабль Красного Божества Южных Небес. Из-за того, что Будда сокровосстал в царстве Будды, Красное Божество отправилось к нижней границе, чтобы арестовать его. А когда мы пролетали мимо Верховных Небес Императора, она разрешила нам спуститься». Фужила сдержанно улыбнулся, однако у него на сердце было явно неспокойно. Лули, казалось, тоже очень боялась Лао Юньцуя и остальных. Глядя на нее со стороны, было невооруженным взглядом видно, что ей как-то не по себе. Более того, она рассматривала Циньму как свою собственность, поэтому вмешательство Черного Божества не могло ее не опечаливать. Между тем Фужила действительно боялся того, что его положение будет отнято райскими небесами, и он в конечном итоге потеряет все, ради чего так усердно работал. «Это Лао Цанчжун, ученик моего мастера и старший брат Ци Цзюи. Они вместе сыскали знания во дворце моего мастера», — представив молодого практика дьявольской расы, Лао Юньцуй с улыбкой продолжил: «Мастер очень беспокоится о великих руинах, поэтому его не особо интересуют Верховные Небеса Императора. Как-никак великие руины стали такими, какими являются сейчас, благодаря его печати. Причина, по которой мы пришли сюда, состоит в том, чтобы помочь уважаемому королю Фужилу аннексировать Верховные Небеса Императора и принести их в жертву. Затем мы войдем в Вечный Мир и пробудим статуи богов, чтобы уничтожить Вечный Мир». Беседуя, у Лао Юньцуя было приятное выражение лица, словно он был старым другом пан Юя, и все только что сказанное им не имело ничего общего с кровавым событием, в которое входит полное уничтожение Верховных Небес Императора и Вечного Мира. Если судить лишь по его выражению лица и манерам, казалось, будто они разговаривали только о погоде и не более. «Есть еще одно дело», — продолжал Лао Юньцуй. «Мастер изъявил желание встретиться с сыном Юду. Изначально выполнение этой задачи было возложено на младшего брата Ци, но ему не удалось справиться. Вдобавок ко всему, он потерял зеркало, которое должно было схватить и запечатать сына Юду». Лицо Ци Цзюи слегка покраснело, но он продолжал молча стоять. Лао Юньцуй, массируя висок, казалось, испытывал головную боль. «Мастер сказал нам, что Минду нужны такие, как сын Юду, поэтому мы четверо и спустились к нижней границе. Но мы не ожидали, что губернатор провинции Лули тоже прибудет сюда с кое-какими намерениями относительно сына Юду». Лули выдавила улыбку: «Старший брат Лао шутит. Какие у меня могут быть намерения? С чего бы мне осмеливаться сражаться против сильнейшего императора загробного мира Северных Небес? Тут соглашусь, трудно поспорить», — с улыбкой ответил Лао Юньцуй, прежде чем продолжить: «Нас заставили прибыть сюда и некоторые другие эгоистичные мотивы мастера, а именно, желание узнать, как далеко пошла нижняя граница. Он хотел, чтобы мы сделали несколько записей и принесли их ему». Выдержав короткую паузу, он продолжил: «Несмотря на то, что реформа еще не завершена, она все же изменила великое Дао Небес и Земли, поэтому записывать и упорядочивать все это будет очень хлопотно. Но услышав о императоре Яньфэне и имперском наставнике, которые возглавляют реформу, я придумал более простой метод. Мне нужно просто связать их и привести к мастеру. Это намного упростит дело. Старший брат Пан Юй, не мог бы ты пригласить эту парочку, а также связать их и отдать нам? Пан Юй громко рассмеялся, но на его лице не было улыбки. Его смех был очень сухим, крайне фальшивым и очевидно натянутым. Закончив смеяться, он равнодушно ответил: «Ты хочешь схватить имперского наставника и императора Яньфэна? Почему бы тебе не сделать это самому?» Лицо Лао Юньцуй расплылось в улыбке. «Меня это устраивает. Но прежде мы уничтожим верховные небеса императора. Покончат ли с собой боги и практики верховных небес императора или же мне сделать для них петли для повешения?» Глава 665. Тело тирана. Сдерживая свой гнев, истинный бог Пан Юй проговорил: «В таком случае, пусть старший брат Лао вяжет узлы». Лао Юньцуй ухмыльнулся. «Хорошо, хорошо. Но перед этим я все же хотел бы увидеть прогресс путей, навыков и божественных искусств Верховных Небес Императора и Вечного Мира». На протяжении последних 6 дней младший брат Санчжун бросал вызовы здешним мастерам и уже успел убить нескольких молодых экспертов. «Могу я поинтересоваться, есть ли на Верховных Небесах Императора выдающийся талант?» Лу Санчжун безразлично добавил: «Сначала я использовал пути, навыки и божественные искусства Минду Северных Небес. Но последним временем я начал пользоваться божественными искусствами, которые увидел у практиков Верховных Небес Императора». Сердце истинного бога Пан Юя дрогнуло. Посмотрев на молодого дьявола, он вспомнил его предыдущую битву с Юйхэ. Тот и вправду использовал божественные искусства Вечного Мира и Верховных Небес Императора, и больше не пользовался навыками, которые изучал до этого. Всего за 4 дня ему удалось овладеть божественными искусствами Верховных Небес Императора и с их помощью начать убивать здешних экспертов. Разве подобный уровень понимания не был слишком шокирующим и ужасающим? Даже более удивительным было то, что среди людей, которых он одолел, была его ученица, Юйхэ. До того, как на Верховных Небесах Императора появился Циньму, Юйхэ всегда была лучшим практиком божественных искусств в области 7 звезд. Шуя время от времени превосходил ее, но это случалось очень редко. После того, как Циньму прибыл на Верховные Небеса Императора, обладатели первых мест сместились. Затем многие молодые таланты отправились в Вечный Мир, поэтому теперь было сложно сказать, может ли Юйхэ сохранить свое 2-е место. Тем не менее, ее способности не стоило недооценивать. Она определенно была одной из первоклассных практиков. Лу Цанчжун атаковал Юйхэ, используя божественные искусства Верховные Небес Императора, что уже было поистине невероятным. То, что он умудрился это сделать, свидетельствовало о невероятном основании этого человека, которое вызывало впечатление, что его божественные искусства вступили на путь. Люди, чьи божественные искусства вступили на путь, могли с первого взгляда понимать строение и суть любого искусства. Первым подобным человеком, которого он встретил, был имперский наставник Вечного Мира. Понимание всевозможных божественных искусств, путей и навыков последнего было близким до пути, а его талант не имел себе равных среди своего поколения. Вторым таким человеком был Сюэ Шэньхуа, сумевший выйти из пагоды подавления бога. Тот сиял ярким светом, выглядевшим несравнимо великолепно. За исключением этих двух, Пан Юй не встречал никого подобного. Даже владыка культа Цинь, который был известен на весь мир и руководил самым большим культом как Вечного Мира, так и Верховных Небес Императора, не обладал таким талантом и не был настолько удивительным. Он был умел во многих вещах, навыках меча, ножа и искусстве лечения. Тем не менее его божественные искусства еще не достигли подобного уровня. Техника и искусство меча Циньму уже вступили на путь. Он был чрезвычайно сильным в каждом аспекте, но не был номером 1. Истинный бог даже считал, что если бы тот не был настолько вовлечен в разные дела, то не достиг бы своего сегодняшнего успеха. Несмотря на все это, способности Циньму постоянно росли из-за его непрерывных приключений. Даже имперский наставник Вечного Мира и Сюэ Шэньхуа были омрачены его яркой славой. Как мы можем победить человека, божественные искусства которого ступили на путь? Более того, он ученик сильного практика императорского трона Минду Северных Небес. Истинный бог Пан Юй все еще волновался по этому поводу, когда увидел вдали спешащий навстречу отряд практиков божественных искусств. Должно быть, они услышали о прибывших дьяволах и решили принять их вызов. Среди молодых людей виднелся парень, напоминающий нефритовое дерево на ветру. Он шел, держа какую-то девушку за руку и таская на спине небольшую сумку. Глаза пан Юя загорелись, он проговорил: «Молодой мастер Сюй». На лице Сюй Шинхуа показалась улыбка, обладающая ноткой холода, которая отталкивала людей. «Истинный бог». Взгляд пан Юя задрожал. «Молодой мастер Сюй, лучший из представителей вечного мира. Насколько ты уверен в своей победе?» Взгляд Сюй Шинхуа упал на стоящего напротив Лу Цанчжуна, прежде чем переместиться на Чжэ Хуали и Ци Цзюи. «Я не слишком уверен. Уровень их техники слишком высок. С ее помощью практик уже может постичь Дао, в то время как моя все еще находится на начальном уровне. Я не могу сравниться с техникой, которую им передали их предки, поэтому мои шансы на победу не слишком высоки». Истинный бог Пан Юй удивленно приподнял брови. Парень перед ним совершенно отличался от Цинь Му. Он анализировал себя и врага так, будто совершенно не имел никакого отношения к происходящему. Он был слишком далеким от мира сего, что вызывало в людей вокруг чувство дискомфорта. Глаза Ван Мужаня загорелись, он проговорил: «Ты думаешь, что не справишься с ним? А если я его одолею, ты признаешь, что слабее меня?» Сюй Шинхуа ответил: «Я использовал 23 движения, чтобы победить тебя в нефритовой столице, и лишь 5, чтобы победить мастера Дао Лин Сюаня, а значит, тот сильнее тебя. Если ты сможешь выдержать 5 движений Лу Цанчжуна, я сражусь с ним». Ван Мужань впал в ярость, стоящий неподалеку мастер Дао Лин Сюань тоже нахмурился. Несмотря на то, что Сюй Шинхуа похвалил его, подобные слова все равно не были слишком приятными. Сюй Шинхуа провел слишком много времени с владыкой культа Циним, в результате чего попал под его влияние. Когда владыка культа говорит искренне, его слова тоже могут быть обидными, думал про себя Лин Сюань. Ван Мужань улыбнулся. «Я слышал, как владыка Клута Цинь рассказывал, что ему вообще не пришлось исполнять ударов, чтобы победить тебя. Ты начал кашлять кровью уже после прогулки с ним». Вздохнув, Сюй Шинхуа проговорил: «Чем сильнее мой противник, тем меньше движений мне придется сделать. Исход моей битвы с владыкой культа Циним был предопределен еще до обмена ударами. Он и вправду силен, и является самым ужасающим противником, с которым я когда-либо встречался. Но за последнее время я значительно продвинулся вперед, и хотел бы снова встретиться с ним и определить, кто теперь сильнее. Но вот найти его не так просто». От злости Ван Мужань потерял дар речи. Вместо продолжения разговора он бросился вперед, крича: «Лу Цанчжун, ты осмелишься сразиться со мной?» Тот повернулся к нему: «Назови свое имя». «Назову, когда мы закончим». Последним временем совершенствование Ван Мужаня увеличивалось с божественной скоростью. Когда пути, навыки и божественные искусства Вечного Мира слились с системой совершенствования Верховных Небес Императора, люди с выдающимся талантом смогли значительно увеличить темпы своего развития, и Ван Мужань был одним из их числа. В дополнение к тому, насколько развитыми были пути, навыки и божественные искусства Вечного Мира, здешние школы и академии обучали всем известным техникам и божественным искусствам. Даже учения высших небес императора были доведены до совершенства, и их преподавали люди из высших небес. На протяжении 2 последних лет Ван Мужань тратил все свое время, пытаясь объединить и понять все сложные техники маленькой нефритовой столицы. Он значительно развился, и теперь каждое движение его тела обладало молниеносной скоростью, а божественные искусства были резкими, как раскаты грома. Все его приемы обрели невообразимую силу. Лу Цанчжун использовал все, что он изучил за последние дни, чтобы заблокировать 4 движения, но так и не сумел перехватить инициативу. Слегка нахмурившись, он внезапно странным образом изменил свое божественное искусство и протянул руки, раз за разом ударяя в противника. После первого удара его ладони исконный дух Ван Мужаня вылетел из тела, но тот сумел быстро втянуть его обратно. Последовал второй удар, и исконный дух парня снова вылетел из тела, отдаляясь на еще большее расстояние. Лу Цанчжун протянул руку, нанося удар, и за спиной Ван Мужаня внезапно возникла черная трещина. За миг до того, как его исконный дух должен был исчезнуть во тьме, Ван Мужань громко прокричал и молниеносно отпрыгнул назад, сталкиваясь с исконным духом и сливаясь с ним воедино. Затем он взлетел в небо, изящно увернулся от разлома и с ошарашенным выражением лица приземлился сбоку от истинного бога Пан Юя. Не став его преследовать, Лу Цанчжун похвалил: твои способности определенно неплохи. Ты первый, кто вынудил меня воспользоваться моей настоящей техникой и божественными искусствами». Пытаясь успокоить свое колотящееся сердце, Ван Мужань обратился к Сюй Шинхуа. «Там было 5 движений. Твоя очередь». Взгляд Сюй Шинхуа задрожал. Шагая сквозь толпу в сторону Лу Цанчжуна, он проговорил: «В этом бою мне может понадобиться всего 1-2 движения. Я либо выиграю, либо проиграю». Внезапно его шаги стали невероятно тяжелыми, земля начала вздрагивать каждый раз, когда на нее падала его нога. Она постепенно покрывалась цветами лотоса, которые тут же расцветали, мягко покачивая лепестками, извергающими всевозможные руны. Он шел вперед, оставляя за собой след из цветов лотоса. С каждым его шагом количество цветов увеличивалось. Спустя десяток шагов округа превратилась в мир лотосов. Руны, извергаемые их пестиками, складывались воедино, формируя пустоту, внутри которой сдерживался запах цветов. Лу Цанчжун резко помрачнел в лице. Божественное искусство Сюй Шинхуа сформировалось, и в пустоте за его спиной хранилось огромное количество постоянно меняющихся божественных искусств. Он не мог разглядеть движение, которое тот пытался исполнить. Это произошло потому, что пустота была сформирована из самых простых рун, разные построения из которых создавали различные божественные искусства. Из-за этого было невозможно разглядеть, какое именно движение создается внутри. Он сразу же начал исполнять великое божественное искусство. С ошарашенным выражением лица тихо проговори мастер Дао. Старший брат Ван, достижения божественных искусств старшего брата Сюя уже значительно превзошли наши. Ван Мужань фыркнул. Если бы я выучил и объединил все движения маленькой нефритовой столицы, то не уступал бы ему. Не удержавшись, мастер Дао Лин Сюань проговорил: «Возможно, тебе стоит посоветоваться с владыкой культа Циним. Тот известен как король мусора во тьме. Он совершенствует свою технику, сшивает ее и заштопывает в ней маленькие дыры. Внеся в нее изменения, он может пользоваться ею 3 года, после чего изменяет снова и совершенствует ее еще 3 года. Я слышал, что он создал технику моделирования человеческого тела, что отлично бы тебе подошло». В этот момент божественное искусство Сюй Шинхуа разразилось силой, становясь невероятно ярким и ослепительным. Пустота за его спиной вылилась наружу, листья лотоса начали мягко покачиваться на ветру, а их руны непрерывно меняться. Лу Цанчжун резко отступил, а за его спиной появилась обширная тьма, будто та, что обрушивается на великие руины. В следующий миг тело парня исчезло. Сердце Сюй Шинхуа дрогнуло от шока. Он не мог разглядеть во тьме силуэт Лу Цанчжуна. Тьма напоминала дополнительный слой пространства, разрушающий жизненную ци, божественное искусство и физическое тело. Она проникала сквозь его поры и загрязняла дух. Ударившись о нее, его божественное искусство разразилось неудержимой, яростной силой, но тьма быстро сумела ее проглотить. Сюй Шинхуа начал отступать. Шагая назад, он ударил ладонью за своей спиной. Его 5 пальцев задрожали и наполнили небо позади рисунками ладоней и пальцев. Рисунки напоминали бушующие реки и высокие горы. Кончики пальцев были вершинами гор, а середина ладони выглядела как небо и земля. Внезапно Лу Цанчжун появился за его спиной. Казалось, он сформировался из черного песка во тьме, и пробравшись сквозь божественные искусства Сюй Шинхуа, он со спины нанес ему удар в сердце. Хмыкнув, Сюй Шинхуа полетел вперед от удара. Между тем во тьме появились ворота, открывая за собой темное пространство. С их обратной стороны поджидал монстр, тыкая в него военными вилами. Сюй Шинхуа поспешно сложил ладони, и пустота за его спиной тут же закрылась. Внезапно во все стороны разлетелись потоки небесных лепестков, поглощая его тело. Пролетев сквозь ворота, военные вилы не попали в цель, а наткнулись лишь на лепесток лотоса. Сюй Шинхуа исчез вместе с пустотой. «Эх!» — раздался громкий голос. «Это очередное поддельное тело тирана». Лу Цанчжун вернулся на свою исходную позицию, тьма отступила вместе с ним. Слегка нахмурившись, он посмотрел в сторону источника звука. Тело Сюй Шинхуа появилось в тот же миг, будто вернувшись из глубин космоса. Его лицо было слегка бледным, он тоже повернулся на звук. Ворота города Ли открылись, и из них с довольным выражением лице выехал Циньму верхом на внушительном на вид Цилине. Собираясь поскакать быстрее и проверить скорость зверя, он прокричал: «Пи, шевели копытами!» Цилинь обиженно ответил: «Владыка культа, я Цилинь, а не лошадь. К тому же не стоит называть меня моим настоящим именем. Остерегайся Пань Гунцо, он может услышать его и использовать, чтобы убить меня. Шаги Целиня были чрезвычайно быстрыми, а за его ногами оставались огненные полосы. Еще до того, как его голос успел преодолеть расстояние, звери Циньму плавно остановились возле бога Пан Юя. В следующий миг их голоса достигли толпы. Циньму улыбнулся. «Мои усилия последних нескольких дней не пропали даром. Старший брат Сюй, мастер Дао, старший брат Ван, вы все здесь. Смотрите, разве у моего Целиня не внушительный и чудесный вид?» Ван Мужань нахмурился, ничего не отвечая. Огромный олень рядом с ним ухмыльнулся. «Да, он и вправду внушительный. Если ему удастся продержать эту форму 3 года, я оторву свои рога и засуну их себе в ноздри. Ты...» Целинь тут же бросил на него пристальный грозный взгляд. Не обратив внимания на его слова, Циньму посмотрел на Лу Цанчжуна и мрачно проговорил. «Старейшина деревни, несомненно, умен. Он прав, как только появляюсь я, тело тирана, приходят всяческие подделки, надеющиеся украсть мою судьбу и стать настоящим телом тирана. Брат Сюй, я говорю не о тебе, не принимай мои слова близко к сердцу. Брат Ван, заткнись, ты не тело тирана». «Ты даже не подделка!» Лао Юньцуй, Куй Цинпы и остальные пристально посмотрели на Циньму, прежде чем тихо спросить. «Уважаемый король, кто этот высокомерный юноша, приехавший на каком-то непонятном создании?» Усмехнувшись, Фужила ответил. «Разве в Минду нет книги жизни и смерти? Брат Лао все узнает, если наведет ее на него». Глава 666. «Я вижу насквозь». Лао Юньцуй, задумавшись на мгновение, с улыбкой сказал. «Я думаю, что вы все должны пережить столь замечательный опыт». Договорив, он достал свиток и осторожно развернул его, показывая тонкий лист бумаги, испускающий металлический блеск. Посветив им на парня, он от волнения слега задрожал телом. «Преодолев такие расстояния, я в конце концов так легко нашел его тут, значит он и есть Цинь Фэнцин». Пребывая вне себя от радости, говорил Лао Юньцуй. «Как неожиданно, но от этого еще больше приятно. Уважаемый король, ты ведь давно восхищаешься книгой жизни и смерти райских небес. Я прав, я редко кому ее показываю, но раз ты здесь, то можешь осмотреть ее и восхититься в полной мере». Фужила подался вперед и поспешно взял книгу обеими руками, чтобы внимательно осмотреть. Он давно мечтал о книге жизни и смерти, сокровище райских небес и Юду. Хотя, если быть точным, книга жизни и смерти райских небес имитировала таковую в Юду. Несмотря на свою малую функциональность, она обладала невероятной мощью. Книги жизни и смерти райских небес были созданы черным божеством. Техники и божественные искусства Минду пришли туда от Юду и в итоге даже превзошли Юду. Фужила использовал книгу жизни и смерти, чтобы осветить всех вокруг, и независимо от того, кто был освящен, фигура человека появлялась на бумаге с соответствующим именем. Поистине чудесное сокровище. Фужила был полон похвал. Райские небеса используют это сокровище, чтобы управлять жизнью и смертью людей. Я когда-то слышал о дьявольском боге по имени шаманский бог Куй. Его способности были невысоки, но он использовал книгу жизни и смерти, чтобы уничтожить многочисленных богов эпохи императора-основателя. Лао Юньцуй забрал книгу и неторопливо проговорил. «Сила книги жизни и смерти намного превосходит твои догадки. Ты даже представить себе не можешь, насколько она могуча. Именно в Минду были созданы все книги жизни и смерти, и одна из них попала в руки шаманского бога Куя, что сравнимо с бросанием жемчуга перед свиньей. В конце концов, в Минду не так много таких драгоценных сокровищ. И именно с помощью этой мы уничтожим верховные небеса императора И». Лао Юньцуй вдруг осекся, заметив краем глаза, как Циньму, сидящий верхом на неизвестном существе, вынул драгоценный свиток и развернул его, чтобы осветить их. Играющая на его лице улыбка застыла, а взгляд приковался к артефакту в руках парня. Этот свиток был книгой жизни и смерти. Определенно, Лао Юньцуй, Куй Цинпы, Фуинцы, Лао Цанчжун, зачитывая одно их имя за другим, Циньму почесывал подбородок. Лао Юньцуй и остальные боги Минду были потрясены. Они не могли поверить своим глазам. Книг жизни и смерти райских небес было очень мало. Прямо очень, так как тогда Циньму смог заполучить себе одну, когда книга жизни и смерти стала таким же повседневным явлением, как подорожник у обочин дорог. Может быть, и у кого-то из его знакомых тоже есть такая? Мог ли народ верховных небес императора когда-то заполучить одну из них? Лули самодовольно улыбнулась и не сказала им правды. Глядя на ошеломленные лица дьявольских богов, она думала про себя. Книга жизни и смерти в его руках досталась ему от шаманского бога Куя. Я с трудом узнала его имя от Цзюи Хуана, а вы, ребята, еще хотели идти против меня, так вам и надо, получайте по заслугам. Лао Юнь Цуй первоначально планировал использовать книгу жизни и смерти, чтобы расправиться с богами и практиками божественных искусств Верховных Небес Императора, однако, увидев, как Цинь Му достает подобную, он передумал. Держа в руках свою книгу жизни и смерти, Цинь Му спросил Лао Цанчжуна: «Ты пришел, чтобы убить меня?» Лао Цанчжун был немного озадачен, когда посмотрел на Цинь Му. Между тем Лао Юнь Цуй тихо сказал: «Младший брат, это Цинь Фэнцин». Лао Цанчжун ухмыльнулся: «Я здесь, чтобы схватить тебя. Я не собираюсь тебя убивать. Да, эта неописуемая активность Ци действительно связывает нас вместе. Погоди минутку». Проговорив, Цинь Му рванул верхом на Цилине обратно в город Ли, оставляя за собой огненные следы. Зверь бежал так быстро, что все в округе раскрыли рты от удивления. Ван Мужань посмотрел на находящегося рядом огромного оленя и тихо спросил: «А ты можешь так быстро бежать?» Потрясенный олень покачал головой и ответил: «Нет, однако меня это не огорчает, так как его выносливость, мягко говоря, хромает. Кроме того, он невероятно жадный и все, что ему надо в жизни, это нажраться до отвала и больше ничего. Вскоре он снова растолстеет и станет свиньей, поэтому я смогу бежать быстрее и дальше него». К моменту, как он договорил, Цилинь уже выбежал из города Ли, но теперь на его спине сидел старец бесконечности. Цинь Му указал на Лао Цанчжуна и сказал: «Старейшина деревни, это тело тирана из Минду. Ты прав, он действительно псевдотело тирана, и пришел, чтобы найти меня. Когда он сражался с псевдотелом тирана Сюэ Шинхуа, он чуть не убил его. Божественное искусство, которое он использовал, было похоже на врата небесной воли, однако немного другие. Вот почему я думаю, что он псевдотело тирана». Старец без четырех конечностей смерил взглядом Лао Цанчжуна и спокойно сказал: «Зачем мне тебе врать? Но ты должен быть осторожен. Отныне тебе будет встречаться все больше и больше псевдотел тирана. Активность Ци между псевдотелами тирана связывает их, и они даже не знают, что других тоже псевдотелами тирана. Однако он воспользуется силой противника, чтобы укрепить себя. Если Сюй Шинхуа будет убит им, этот негодяй получит его силу, после чего его способности значительно возрастут. Случись все именно так, ты окажешься в огромной опасности», старец говорил вполне серьезно. Очевидно, что это были не какие-то там бесполезные советы. «А ежели сможешь убить его, то ты еще крепче свяжешь себя нитями судьбы с телом тирана». Цинь Му достал крошечную книжечку, записал услышанное и с улыбкой добавил: «Как бы ни боролись псевдотела тирана друг с другом за эту силу, они никогда не смогут стать истинными телами тирана. Они всегда ниже меня». Сказав это, он повернул назад и вернулся в город Ли, оставляя за собой огненные следы, чтобы отправить старца обратно. Все дьявольские боги почувствовали абсурдность ситуации, в то время как Лао Цанчжун подумал про себя: «Я использовал божественное искусство темных врат Минду, чтобы одолеть Сюэ Шинхуа, о каких вратах небесной воли шла речь? Кроме того, как совершенствование темных врат Минду может служить доказательством различия между псевдоистинным телами тирана? Мое божественное искусство из Минду. И при всем этом я должен знать, что такое тело тирана. А что за активность Ци, направляющая всех нас?» Внезапно Цилинь снова выбежал из города вместе с Цинь Му. Он был быстр, как молния, и пока он бегал, все остальные ему завидовали. Не слишком ли быстр этот странный зверь? Цинь Му собирался что-то сказать, как вдруг с неба спустилась сдавливающая сердце аура. Большинство богов подняли головы и увидели огромную звезду, пролетающую над верховными небесами императора. Звезда находилась недалеко от поверхности и выглядела в 4-5 раз больше луны. Ее скорость тоже была очень высокой. Сердце Цинь Му слегка дрогнуло. Аномальная звезда бога Чи Си. Он прорвался на верховные небеса императора с небес Лафу. В таком случае все представители плавающего мира должны быть там. Барьер между небесами Лафу и верховными небесами императора был тонким и хрупким, поэтому только что прорвавшаяся через мировой барьер аномальная звезда оставила огромные куски сокрушенного пространства, похожие на глазурованное стекло. Отражающийся от них свет играл разноцветными, завораживающими лучами. Аномальная звезда увеличивала свою скорость, поэтому было очевидно, что она вот-вот прорвется через мировой барьер верховных небес императора и вечного мира, спускаясь прямо к небесам последних. Посреди ее неба находились тысячи богов с тремя головами и шестью руками. Они летели вперед, уничтожая своими божественными искусствами все на своем пути. В мгновение ока они разрушили небо над верховными небесами императора всего лишь грубой силой. Огромная звезда постепенно входила в пространство и направлялась в вечный мир. После того, как небо сжалось и разлетелось на осколки от мощи гравитации звезды, толстый луч света внезапно вырвался из моста взаимного сдвига духовной энергии, устремляясь прямо в небо. Крайне интенсивный свет достиг неба и взорвался, образовывая облакоподобные объекты, моментально расплывшиеся во всех направлениях. Струясь по небу, он медленно опускался, будто белые чернила в воде. Глядя на него, казалось, что он был не слишком быстр, но на самом деле это было определенно не так. Это была духовная энергия. Мост взаимного сдвига духовной энергии требовался для создания энергетического прохода между верховными небесами императора и вечным миром. Поэтому, когда звезда протиснулась на территорию вечного мира, часть его энергии переместилась через мост, сохраняя энергетический баланс. Звезда, только что влетевшая в вечный мир, перевозила тысячи богов и миллионы людей, из-за чего смещение энергии произошло слишком стремительно и необузданно, почти превосходя пределы прочности моста взаимного сдвига. Тем временем в городе Ли, вибрация, исходящая от моста, катастрофически сильно трясла землю. Присмотревшись к происходящему, выражение лица Циньму резко изменилось. Мост взаимного сдвига духовной энергии был изготовлен им и черным тигриным богом, поэтому он очень хорошо знал его пределы, следовательно, он также знал, что если все боги плавучего мира попытаются перелететь в одно и то же время, это определенно превысит порог допустимой нормы. В этом случае мост просто-напросто взорвется, а сразу же следом закроется проход взаимного сдвига духовной энергии. Затем звезда будет разрезана на две части, первая половина останется на верховных небесах императора, а другая в вечном мире. И что еще хуже, люди на звезде, скорее всего, умрут. Выжить удастся немногим. Да они варвары какие-то. Циньму поспешно пришпорил Цилиня, взмывая в небо с пламенем под ногами. Поднимаясь все выше и выше, он громко выкрикнул: «Лао Цанчжун, мы сразимся в другой день. Ты хочешь сбежать от меня?» Глаза Лао Цанчжуна засверкали и бесчисленные черные перья окутали его тело, превращая его в черного, крылатого, коронованного Гаруду с птичьим клювом и человеческим лицом. Он расправил крылья, размах которых мог накрыть площадь в несколько километров, и захлопал ими, создавая потоки ветра, чуть было не сдувшие людей, находящихся неподалеку. Лао Цанчжун устремился следом за Цилинем. Черный ветер, выстреливающий из-под хлопков его крыльев, утопил в себе небо. Его скорость была немного быстрее, чем у Цилиня. После того, как они сорвались с места, Ци Цзюи, Чжэ Хуали, Сюй Шинхуа, мастер Дао Линь Сюань и остальные погнались за ними. Их скорость разнилась между собой. Самым быстрым был Ци Цзюи. Превратившись в девятиглавого феникса, он взмахнул крыльями и превзошел по скорости даже Лао Цанчжуна. Следующим был Сюй Шинхуа, ступающий по лотосам. Его фигура появлялась и исчезала. Его шаги не казались быстрыми, но всякий раз наступая на цветок он исчезал и появлялся на расстоянии, где распускался другой. Среди них всех скорость Чжэ Хуали была самой низкой. Каждый его шаг был абсолютно идентичным, что не могло не ограничивать его скорость. Истинный бог Пан Юй беспокоился о безопасности каждого, поэтому тоже взмыл в небо. Он собирался последовать за ними, но интенсивная ци удержала его, не давая ему взлететь, и он застыл на месте, прежде чем приземлиться, по-прежнему не отрывая взгляд от тех, кто находился в воздухе. Прямо в этот момент он увидел идущего к нему очень печального человека и мгновенно почувствовал, что интенсивность ци, которая удерживала его, постепенно ослабевает. Зная, что тот человек помогал ему раньше, он успокоился. Лао Юньцуй слегка нахмурился. Он взглянул на книгу жизни и смерти и оживился, улыбнувшись. Значит, это принц Циньву из дворца нефритового сияния. Как интересно. Принц Циньву из нефритового дворца сияния. Воскликнул Пан Юй, ощущая, как на его сердце накатывает бушующие волны. Ты еще жив? Лицо первого предка поникло. Причина, по которой он никогда не встречался с Пан Юем, заключалась в том, что он не хотел видеть богов райских небес императора-основателя из-за чувства вины перед ними. Однако сейчас у него не было выбора, кроме как раскрыть себя, его личность больше нельзя было скрывать. Блеснув взглядом, Лао Юньцуй с улыбкой произнес: «Как хорошо, что молодое поколение сражается между собой. Не хочет ли принц Циньву взглянуть на это непредвиденное событие? Ладно, сухо обронив, первый предок повернулся и шагнул к мосту взаимного сдвига духовной энергии. В тот момент, когда он сделал шаг, тысячи километров расстояния внезапно сжались и искривились в их сторону. Пан Юй и остальные стояли на месте неподвижно, как вдруг оказались за тысячу километров. На их лицах читалось явное замешательство. Шаг первого предка привел его именно туда, куда Циньму прискакал на Целине. Между тем Лао Цанчжун, хлопая крыльями, пролетел над ними и острыми когтями попытался их схватить. Его когти были смертельно острые и покрыты странной чешуей, отдающей черным мерцанием. Прожилки посреди чешуек выглядели еще страннее, казалось, словно они были моргающими глазами. Лао Юньцуй, Фужила, Лули и остальные приблизились к первому предку, как вдруг раздался яростный голос Циньму, вынуждающих их поднять головы, чтобы посмотреть, что там происходит. «Я сказал, что мы сразимся в другой день. У меня есть дела поважнее, у меня нет времени сейчас возиться с тобой». Бум! Воздух завибрировал от громкого взрыва, после которого Лао Цанчжун отлетел вверх. Его когти оказались совершенно бесполезны, ведь были заблокированы Циньму, однако из-за столкновения Цилинь заметно замедлился. «Даже не мечтай сбежать от меня, сын Юду». Лао Цанчжун набросился еще раз, но Циньму вновь заблокировал его, заставляя отлететь в обратном направлении. Между тем Цилинь снова ощутил на себе сильный толчок и вновь замедлился. Лао Цанчжун сделал еще несколько выпадов с радостью на лице. «Ты трус, ты боишься посмотреть мне в глаза, я заставил сына Юду поджать хвост и сбежать в вечный мир». Циньму внезапно слез с Цилиня и серьезно сказал: «Толстяк, иди вперед, стабилизируй мост взаимного сдвига духовной энергии. Брат Сюй, ребята, тоже отправляйтесь к мосту и помогите стабилизировать руны». Цилинь последовал его приказу и бросился к мосту взаимного сдвига. Сюй Шинхуа, не останавливаясь, сразу же последовал за ним. «Брат Цинь, будь осторожен. Его способности действительно пугающие, а божественные искусства крайне странные. Раньше я никогда не видел подобных. Его темные божественные искусства подобны тьме в великих руинах». «Подобны тьме великих руин?» Дрогнув сердце, Циньму недоверчиво уставился. Лао Цанчжун сложил крылья и превратился обратно в человеческую форму. «В конце концов, тьму великих руин создал мой мастер, черное божество Минду». Циньму кивнул и безразличным голосом обронил: «Исполни божественное искусство Минду, покажи мне». Лао Цанчжун удовлетворил его просьбу, и вокруг него заклокотала тьма. Она была очень густой, интенсивной и в мгновение ока распространилась на десятки километров. Его тело, казалось, находилось в другом мире, вдали от верховных небес императора, а уже в следующий миг его черная фигура безо всякого предупреждения со свистом бросилась в атаку. Глядя на фигуру, бегущую во тьме, Циньму оставался внешне совершенно безразличным. Лао Цанчжун, казалось, находился в другом пространстве, которое могло избежать всех атак божественных искусств из смертного мира. В этот момент за спиной Циньму внезапно появились врата, и могло даже показаться, что там беззвучно рычит монстр. Обхватив своими толстыми ладонями боевые вилы, тот пытался нанести по нему летальный удар. Понятно, внезапно на шее Циньму появились две головы, а под мышками – четыре руки. Его пилюля меча громко зазвенела и разделилась на три части. Так называемое Минду точно такое же, как Фэнду, однако все это является частью Юду. «Твое божественное искусство». Циньму снял ивовый лист со своего межбровья, который тут же разделился на трое, по одному на каждую из его голов. Затем он прилепил три листа на его три межбровья, чтобы возобновить печать. Он поднял три руки, сложил вместе их указательные и средние пальцы и постучал ими по своим межбровьям, прежде чем нанести удар. «Я вижу насквозь». Глава 667. Книга жизни и смерти Минду. Небо в радиусе нескольких десятков километров поглотила тьма, внутри которой двигался едва различимый силуэт. Внезапно, ее пронзили три луча света меча, прежде чем разлететься в разные стороны. Три луча осветили тьму, и все вокруг увидели то, что происходило внутри нее. Мастер Да Линь Сюань, Ван Мужань и остальные как раз прибыли, лишь на шаг отставая от Ци Цзюи. Между тем Чжэ Хуали все еще находился в пути. Все подняли головы, смотря в сторону тьмы. В сиянии света меча та напоминала лишь туманную завесу, под которой в воздухе витали бесчисленные черные точки. В освещенной тьме Лао Цанчжун бросился в сторону Циньму, не обращая внимания на свет меча. но уже в следующий миг тот проткнул его тело насквозь. Во время боя между ним и Сюй Шинхуа, оба противника использовали великие божественные искусства. Несмотря на то, что пустота Сюй Шинхуа была невероятно впечатляющей, Лао Цанчжун мог с легкостью сквозь нее пробиваться, избегая попаданий, в то время как его противник непрерывно получал ранения. Лао Цанчжун, казалось, мог пройти сквозь любое искусство и не пострадать. И все же, свет меча пронзил его тело, и из середины его спины брызнула кровь. Ошарашенный Лао Цанчжун смотрел на свет меча, несущийся в сторону его головы. В этот момент все повернули головы, смотря за спину Циньму. Третий свет его меча пытался отбиться от военных вил, но так как у тех было три зубца, он сумел отрубить лишь центральный, в то время как два других вонзились в его тело. Затем вилы резко дернули назад, затягивая его в темные врата Минду. Дерьмо. Выражения лиц всех вокруг резко изменились. Подтягивая Циньму к вратам тьмы, невероятно сильный на вид дьявольский бог скривился в ужасающей, злобной улыбке. Внезапно с неба упал свет меча и отрубил голову дьявола в тот самый миг, когда другой свет отрубил голову Лао Цанчжуна. Ко всеобщему удивлению оба удара произошли одновременно. Лин Сюань, Ци Цзюи и другие не ожидали такого поворота. Дьявольский бог за вратами казался невероятно могущественным, но Циньму отрубил его голову. Еще больше их озадачило то, что Циньму определенно исполнил только три движения открытия бедствия. Откуда взялся четвертый меч, отрубивший голову бога? В этот миг грудь дьявольского бога взорвалась, и в ней показалась кровавая дыра. Еще один свет меча проткнул дьявола со спины, вылетая спереди. Врата медленно закрылись, из-за чего никто не мог видеть, что происходило за ними. Это сводило всех с ума, заставляя их задаваться еще большим количеством вопросов. Еще до того, как они поняли, откуда взялся четвертый луч меча, появился пятый. Как это объяснить? Внезапно во тьме возвысились высокие черные ворота. Это были врата небесной воли Циньму. Ворота открылись, и Циньму вышел наружу, покидая Минду с головой в руке. Темнота за его спиной внезапно рассеялась, обнаруживая тело Лао Цанчжуна. Голова последнего бесследно исчезла. Никто не заметил, как голова Лао Цанчжуна упала с плеч. Циньму трижды исполнил навык меча открытия бедствия. Первый удар сильно ранил Лао Цанчжуна, второй отрубил его голову, а третий отбил удар вил дьявола. Все это случилось одновременно, поэтому никто не сумел успеть разглядеть детали. Тем не менее, теперь головы Лао Цанчжуна определенно не было на месте.